Вы слушали радиоспектакль по произведениям Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Неудача». В спектакле были заняты артисты Анна Алексахина, Лиана Жвания, Юлия Бочанова, Евгений Теличеев, Александр Строев, Александр Васильев, Владимир Баранов и Алексей Климушкин. Романс «Не говорите мне о нем» прозвучал в исполнении Ольги Семеновой. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренина. Редактор